Глава 13. Лука. Роза уже спала, когда услышала звонок. Проснулась, набросила халат и пошла открывать. Лука был белый от снега. «Ба, там что, снег? Лука, у тебя лицо красный, нос. Ты откуда?» Она помогла Луке раздеться. «Проходи на кухню, сейчас покормлю тебя». Но Лука злой, с раскрасневшимся лицом и с растрепанными влажными волосами, распаренный под капюшоном теплой куртки, прямиком отправился в ванную комнату, где быстро разделся, нервно срывая с себя одежду, и встал под горячую струю душа. Роза заглянула к нему, поймала его взгляд, мол, проходи. Зашла, села на краешек ванны, плотнее запахивая на пышной груди шелковый халат. — Как дела, Лука? Нашли? — Нет, не нашли. Но хотя бы выяснили, кто это сделал. Представляешь, Роза, это девчонка. Ей то ли 17, то ли 18 лет. Живет одна. Недавно школу закончила. Учится в каком-то колледже на меховщика. Такая вот странная девица. Два человека видели ее с сумкой. Один пенсионер видел, как она крутилась возле мусорных баков. Другая бабка, глазастая такая, говорит, что видела, как она как раз в то время, что я бежал мимо их дома, шла по направлению к подъезду с сумкой. Бабка еще удивилась, говорит, что девица эта, ее зовут, кстати, Виолетта Мясникова, никогда спортом не увлекалась, поэтому удивилась, когда увидела эту сумку. На сумке же написано «спорт». Ну и? Роза протянула Луке, от которого валил густой пар, мыло. Вы нашли ее? Если бы. Как сквозь землю провалилась. В квартире ее, понятное дело, нет. Квартиру вскрывать не стали, ясно же, что там сумки быть не может. Какой нормальный человек, украв 6 лимонов, оставит сумку с бабками в квартире, а сам слиняет. Понятное дело, что она сбежала. Спряталась да так, что ее никто найти не может. Я подключил к этому делу одного своего кореша. Он опером работает. Попросил его пробить, может, эта Виолетта Мясникова рванула куда-нибудь за границу. Но ни одного человека с такой фамилией нигде в списках пассажиров ни на один рейс не зарегистрировано. Она же не дура. Взрослая девочка понимать должна, что ее ищут. Может, у друзей своих сидит? Или родственников? Хотя у нее никого нет, она сирота. Вообще никого. Родители умерли давно. Ни тети, ни дяди, ни братьев, сестер, никого. Соседи говорят, что она девушка не очень-то общительная, хотя и вежливая, и здоровается с соседями, а одной соседке, когда идет в магазин, хлеб покупает. А я бы на твоем месте в квартиру проникла. Поискала бы какие-нибудь записные книжки, открытки с адресами. Но не в лесу же жила, среди людей. Колледж бы ее нашла. Не думаю, что в Москве так много колледжей, где меховому делу учатся. Да были там уже мои люди. Нашли этот колледж, один мой человечек даже познакомился с ее подружкой. Но она сказала, что у них в колледже эпидемия гриппа была. На неделю всех отпустили по домам, и что пару дней тому назад все после карантина вернулись на занятия. А Виолетта? Нет. И вообще, все о ней отзываются, как о девице необщительной, с тараканами в голове. Понятно. Но как она вообще решилась выйти из дома и взять чужую сумку? Роза, это ты у нас, ангел. А я вот, к примеру, если бы увидел, как на моих глазах крутой чувак бросает сумку на улице, а сам бежит, только пятки сверкают, сам бы взял эту сумку. И я такой. Может, и я тоже так сделала бы. Не знаю. Лука смыл с себя душистую густую пену, выключил воду, выбрался из ванны. Роза набросила ему на плечи махровый черный халат. Не вытерпела, обняла его, чувствуя, как кровь ударяет в голову, как шампанское от одного вида Луки. «Так люблю тебя!» Она прижалась к нему, вдыхая мыльный запах и чувствуя под халатом его горячее тело. «Чем могу тебе помочь? Как?» «Фамилию я тебе ее назвал. Адрес напишу. Если есть у тебя знакомые, которые могли бы реально помочь ее найти, сама знаешь, за мной не заржавей». «У меня кролик в сметане», — сказала Роза, ставя на стол глиняный горшок, пылающий жаром, и накладывая ему в тарелку мяса. Вот, ешь. Три куска хватит. Еще капуста квашеная и пиво холодное. Если хочешь, картошки могу отварить. Кролик — это круто. Лука сидел за столом, пил ледяную водку, закусывая солеными помидорами. Не надо картошки. Что ты сделаешь, если найдешь ее? Эту Виолетту? Лука ухмыльнулся. Если все деньги на месте будут, не трону. А ты сам бы не потратил? Я бы сразу махнул за границу. Купил бы себе паспорт и уехал бы к черту на рога, правда? Никто бы даже не успел ничего сообразить. Конечно, надо знакомых знать, кому обратиться за паспортом. Но она... Фартовая девка, ничего не скажешь. Вот просто так выскочила из хаты, схватила мою сумку и... Он отшвырнул от себя вилку, она ударилась о тонкую ножку хрустальной рюмки, со звоном разбив ее. На скатерти засверкали алмазные крошки. «Прости, Роза». Теплая и сильная ладонь Луки опустилась Розе на руку. «Куплю тебе новые рюмки». «Что, Стелла? Видел ее?» «Нет, не видел». «Она звонит, ты думаешь, зачем? Машину разбила. Ее надо на гарантийный ремонт отвезти, а хозяин-то я. Вот она и названивает». «А-а». Немного обиженно вздохнула Роза, и щеки ее запылали стыдом и жгучей ревностью к своей молодой и красивой сопернице. «Понятно». «Да ничего тебе не понятно». Уставившись в одну точку и думая о чем-то своем, произнес Лука. «Ничего». Потом поднял глаза на Розу. «Ты мне брось ревновать. Стелла — это другое, а ты — моя женщина, поняла? Стелла в любую минуту может предать меня, отправиться на Ямайку с каким-нибудь папиком. Ей надо жизнь свою личную устраивать. У нее все по-другому, понимаешь? А мы с тобой повязаны самой жизнью». «Я ребенка хочу от тебя, Лука». «Вот найду бабки, тогда и решим. А сейчас что? Вот подстрелят меня, подрежут или исчезну я надолго. И что ты будешь делать с ребенком? На что жить? И кто тебя будет защищать? А с деньгами? Увезу тебя за границу. Купим дом, родишь, вот это жизнь, понимаешь?» Роза почувствовала, как предательские слезы закипают в носу, подступают к глазам и мысленно упрекнула Луку. «Думаешь, я не знаю, скольким женщинам ты обещаешь райскую жизнь за границей?» Но промолчала. Только подвинула ему корзинку с хлебом, подложила на тарелку еще один кусок кролика. «Где же искать эту мать ее Виолетту? Имя-то какое? Приметное, запоминающееся. А этот депутат? Он ведь тоже ищет ее, как ты думаешь? Да по-любому. Эти пенсионеры... С ними же нужно было осторожно, чтобы не привлекать особенно-то внимание. Мои-то люди представились ментами. Один свидетель даже сказал, мол, я же вашим уже все рассказал. А это о чем говорит? О том, что и депутат не идиот. Но ищут эту Виолетту и деньги, я так предполагаю, неофициально. Во всяком случае, нигде, ни в одном деле не будут упомянуты бабки. Может, какие-нибудь важные, типа депутатские документы пропали. Хотя у него, может, есть враги, или его просто пасут, следят за ним. Кто их знает, этих депутатов? Но меня это не... Сама понимаешь. Мне бы Виолетту найти и все. Но она просто исчезла. А это о чем говорит? О чем? О том, что ей есть где спрятаться, у кого, понимаешь? То есть она не одна на этом свете. И надо же, такая тихоня. Затаилась. А я не думаю, что она у родственников спряталась или друзей. Может, она просто села на поезд или наняла тачку и поехала куда-нибудь в глубинку. Найдет там нужных людей, купит фальшивый паспорт, сейчас это сделать не проблема или вообще внешность себе поменяет. И с твоими бабками за границу. Но в свою квартиру она точно не вернется. Вот спасибо, Роза. Успокоила. У меня есть знакомые в прокуратуре. Если бы ты мне разрешил, я бы узнала о ней побольше. Не в капусте же ее нашли. Меня другое волнует, Роза. Эти люди, я имею в виду свидетелей, что если их станут допрашивать, расспрашивать по третьему уже кругу те люди, что и раньше, работающие на депутата Че, и они расскажут о моих людях, а через них выйдут и на меня. Есть хорошие следователи, умные, и за отдельную плату они без особого труда найдут моих людей, чтобы выяснить, почему у них-то такой интерес к этой Виолетте. И что будет тогда? Мои люди далеко не профессионалы. Так, сброд, отморозки и пьяницы. Если на них нажать, то они сразу сдадут меня, понимаешь? И тогда депутату Че сразу же доложит обо мне о том, что и я тоже ее разыскиваю. Постой. Так ты хочешь сказать, что депутату Че известно, что у тебя этих денег нет? Да, я просто забыл тебе сказать. В одном из дворов, через который я тогда бежал, меня засекла одна из установленных там видеокамер. Там видно, что я без сумки. Вот оно что. А то я слушаю, никак не могу взять в толк. Зачем следователям опрашивать соседей в том доме? Произнесла Роза, в глубине души испытывая чувство, похожее на жалость. К Луке, к этому сильному и умному мужчине, оказавшемуся в такой идиотской ситуации. Ведь он потому и не может пока встретиться со своей красоткой Стеллой, которая наверняка наобещал золотые горы, что все свои сокровища свалил за мусорным контейнером, унося ноги. Да уж, Стелла вряд ли пожалела бы его, расскажи он ей всю правду о потерянных им 6 миллионах, и не накормила бы, как Розы. Скорее, отравила бы своим презрением. Стелла. И что за отношения их вообще связывают? Неужели только красота Стеллы притягивает Луку к ней? Или, быть может, ее независимый характер, ее ветреность, расчетливость и цинизм, который она даже не дает себе труда скрывать? Легкомысленная и очень красивая стерва, как магнитом притягивающая к себе мужиков. Роза откровенно ее ненавидела и презирала. Была бы ее воля, удушила бы ее собственными руками. «Роза, принеси мне, пожалуйста, пепельницу». Услышала она и вернулась настоящая к Луке, к своим вечерним надеждам на его любовь и нежность. «И спасибо за ужин».